Каждый удар, принятый во имя служения свету, очень примечателен по своим следствиям, ибо вместо того, чтобы нанести вред, он после осознания его значения обогащает получившего удар новым знанием, новой силой и новым приливом психической энергии. Конечно, и огорчение, и боль, и отягощение приходится прежде этого осознания все же принять на себя, но трансформация явлений поразительна сущностью своих противоположений. Казалось бы, надо огорчаться и страдать, но сердце ликует победой и устремляется к новым преодолениям и новым победам. Учитель сказал, что все обратит он на пользу. И действительно, обращает. Признательностью владыки запечатлеем свое понимание его заботы о нас.